Глава вторая. «Свет!» — скомандовал я, формируя с помощью магической палочки яркое солнце. Пространство вокруг нас осветилось, но, к сожалению, яркий шарик не слепил. Ни нас, ни монстров 53-го этажа. Проверено на практике. Большую часть времени, что мы находились в региональном подземелье, я старался пользоваться только собственной магией, без костылей в виде магической палочки. Даже во время первого боя с баронессой крови о ней не думал. Но сейчас, слушая приближающийся скрежет, мне требовалась каждая крупица силы. Даже кольца на ловкости те появились на руке. Теперь еще каждое движение нужно контролировать. Если резко двинуть рукой, она может оторваться. «Не думала, что мой путь закончится вот так», — оскалилась Софелия, сжимая в руке смертоносную струну. Эльфейка готовилась умирать, понимая, что никакого перерождения не будет. Но паники или страха в ее голосе не было. Баронесса крови появилась в проходе и остановилась. По внешнему виду было непонятно, та это тварь, которую мы ранили, или другая. Каких-либо повреждений на ней не было. Монстр с тремя черепками над головой ухмыльнулся и поманил пальчиком. Софелия дернулась вперед, но сумела остаться на месте. Судя по тому, как начали скрежетать ее зубы, у эльфийки прямо сейчас шла нешуточная ментальная борьба с чудовищем, в которой моя спутница, увы, проигрывала, делая мелкие шажочки. Слишком силы оказались неравны. «Ничего, сейчас мы их подровняем». Даже хорошо, что в прошлый раз я не пользовался магической палочкой. Баронесса крови явно запомнила расстояние, с которого я мог атаковать, и остановилась заранее. Вот только с магическим концентратором расстояние, на которое я мог использовать заклинание, увеличилось едва ли не вдвое, как и сила атаки. Отправлять огненные шары было глупо, от них тварь наверняка увернется. Зато воздушный удар, припечатавший монстра сверху, сработал идеально. Баронесса крови устояла на ногах, конечно, но главное было сделано, она оборвала связь с Офелией. Эльфийка ринулась вперед, чтобы придушить противника. Если и умирать, то во время боя. Две фигуры превратились в размазанные тени, но неожиданно Софелия отлетела прочь, врезавшись спиной в стену. Одна ее рука висела плетью. Удар косы отделил ее от туловища, и только остатки разорванного рукава удерживали руку на месте. Но Софелия не была бы игроком, если бы позволила какому-то монстру так легко себя победить. В руке эльфийки появился лечебный флакон, и пока я воздушными ударами откидывал баронессу крови обратно в коридор, моя спутница полностью восстановилась. «Убейте себя!» — раздался мысленный приказ. Баронесса крови не думала останавливаться. Я до хруста костяшек сжал магическую палочку, борясь с наваждением. Рядом захрипела эльфийка, но бороться с приказами монстра у нее получалось хуже, чем у меня. Тонкая смертоносная струна обвилась вокруг шеи Софелии, но прежде чем петля сжалась, я использовал лечение. Ведь наваждение — это же какая-то болезнь, пусть даже мозга. Неожиданно помогло. Чужой голос из головы исчез, как у меня, так и у моей спутницы. Софелия помотала головой, возвращая боевой настрой, и, пригнувшись, приготовилась атаковать. «Забавные зверушки», — послышался голос баронессы крови. «Ваша сила станет моей. От вас не останется даже памяти. Поддаешься», — прорычала Софелия. «Давай, иди сюда, тварь. Ты узнаешь, из какого теста сделаны эльфы. Она может поглощать еще и нашу силу», — ошарашенно спросил я, отправляя в баронессу огненные шары. Как я и предполагал, от них она довольно легко уворачивалась. Кидать же лассо было еще рано. Близко смертоносная мразь не подходила. «Нас она просто выпьет», — ответила эльфийка, не сводя взгляда со смеющейся баронессы крови. «А вот вещи сожрет, это да. Монстры прокачиваются, поглощая предметы игроков или их наемников. Не отвлекайся, Майкл. Пусть мы и умрем, но сделаем это красиво». «Сожрет вещи. Получает силу». «Мага-камни!» «Софи, крупный мага-камень еще у тебя?» — спросил я. «Тот, который мы добыли в Гурнахском лесу. Ты же его не продала? Дай его мне!» «Переутомился, собрат Пальший?» — удивленно спросила эльфийка, отвлекаясь от противника. Баронесса крови вздумала было ринуться вперед, так что мне пришлось основательно выложиться, заполняя проход огненными шарами и воздушными ударами. Какой бы ловкой тварь ни была, пройти сквозь такой град заклинаний у нее не получалось. Пришлось отступить. Плохо одно. Мудрая зараза прекрасно понимала, что количество маны у меня ограничено. Рано или поздно мне придется восстанавливаться. И тогда наша песенка будет спета. «Камень!» — потребовал я, в очередной раз активируя лечение. Это оказался весьма действенный способ блокировать ментальные атаки. «Хорошо, держи!» Софелия вручила мне большой булыжник, из которого буквально струилась сила. Теперь, став магом, я прекрасно ее чувствовал и даже, по идее, мог поглотить. С малыми и средними мага-камнями, к слову, такого ощущения не возникало. «Ладно, потом разберемся». В моей руке появился щит, который мы выбили в последнем бою из скелетов. Перевернув его горизонтально, я воплотил на внутренней поверхности щита сразу 20 средних мага-камней и положил крупный сверху. Подумав, добавил несколько амулетов, наручей и прочих мелких предметов. Положив щит на пол, я толкнул его в сторону баронессы крови. «Жри, тварь! Ты хочешь стать сильной? Так становись!» В подземелье повисла тишина. Баронесса крови прекратила смеяться, уставившись жадными глазами на щит. Софелия прекратила скалиться, и на ее лице появилось искреннее недоумение, точнее, непонимание происходящего. Непись добровольно отдает крупный мага-камень и кучу ресурсов монстру подземелья, чтобы сделать этого самого монстра сильнее. Разве это не бред? Полнейший. «Отходим!» произнес я. Взяв Софелию за руку, потащил ее прочь от щита. Эльфийка не сопротивлялась, позволив мне уволочь себя к огромной двери с картинками. Баронесса крови долгое время смотрела на мое подношение, словно не верила в происходящее. Несколько раз она поднимала взгляд на нас, демонстрируя длинные клыки, но тут же вновь опускала глаза на щит, наполненный едой. Продолжалось так довольно долго. Я даже сотню раз подумать успел о том, что план, рожденный в экстренной ситуации, на самом деле чудовищно провальный, и ни одна баронесса крови на него не клюнет. Но тут произошло главное. Монстр сделал первый шаг по направлению к щиту. Потом еще один, еще. Пока не дошло до того, что вампирша полностью позабыла про нас с Офелией. Набросившись на мага камни и предметы порождения регионального подземелья, начала запихивать в себя все, что лежало на щите. Причем с такой жадностью, словно никогда в жизни не ела. «И зачем это?» — начала была эльфийка, но умолкла, когда баронесса крови начала выкручивать. Силы, поглощенные из камней и предметов, оказалось достаточно, чтобы монстр начал изменяться. Когти на руках и клыки во рту стали длиннее. Белоснежные волосы отросли до пояса, лицо приобрело еще более мертвый вид. Вот только все это я оценивал мимоходом, со всех ног подлетая к изменяющемуся монстру. Занесенная глефа взлетела в воздух и резко опустилась вниз, обрушившись на чудовище, в которого начала превращаться баронесса крови. Вот только, несмотря на всю мою скорость, я опоздал. Нет, монстр не избежал удара. Опоздал я из-за того, что струна Софелии уже была на шее твари, впиваясь той в кожу. Лезвие глефа вошло в грудь баронессы крови в тот момент, когда ее голова отлетела в сторону. Софелия действовала безжалостно и эффективно. Эльфийка привычно махнула рукой, собирая добычу в кучу, и на какое-то время мы подвисли, уставившись на мерцание магических предметов. За три дня, что мы находились в подземелье, предметы мерцали всегда белым светом, показывая, что наша добыча хоть и магическая, но самая простая. Впервые нам попалось сразу два цвета. Зеленый, и, что превратило Софелию в неподвижную статую, синий. «Сможешь надеть броню?» — спросил я, словно ничего критичного только что не произошло. «Подумаешь, двое существ с начальным снаряжением грохнули одного из сильнейших монстров 53-го уровня регионального подземелья и получили такую ценную добычу. Да у нас каждый день такое происходит. На самом деле меня начало основательно так потряхивать. План, созданный на коленке, сработал. Если бы не монстр в Гурнакском лесу, который сожрал мой схрон, и если бы не слова Сафелии о том, что баронесса крови сожрет нас целиком, чтобы увеличить свою силу, если бы не мини-босс в том же самом Гурнакском лесу, даровавший нам крупный мага-камень. Слишком много «если» сошлось сейчас в одном месте, чтобы спокойно к этому относиться. «Ты же понимаешь, что эта вещь ранга редкая?» — странным голосом спросила Сафелия. «Не самое мудрое решение отвечать вопросом на вопрос», — пожав плечами, ответил я. «Если тебе не сложно, влей в меня зелье лечения. Кажется, во время удара я себе мышцы на руках порвал. Не могу ими пошевелить. Лечение не помогает». Вполне обычная просьба помогла нам принять тот факт, что мы выжили. Каким бы чудовищным монстром ни была баронесса крови, нам удалось с ней разделаться. Ощутив заново вкус к жизни и свободу движений, я наклонился над мерцающей синей аурой броней и коснулся ее. Боже, о чем я только думал! Меня так тряхнуло, что несколько мгновений перед глазами стояла сплошная тьма. Когда она ушла, я осознал, что ладонь онемела, и вдобавок с нее слезла кожа и мышцы, обнажая кости. Минус еще одно зелье лечения. А они, между прочим, по 5 кристаллов стоят каждое. «Поняла», — произнесла Сафелия и тоже осторожно коснулась брони. В отличие от меня, эльфийку не ударило током. Подняв броню, моя спутница провела опознание. «Кожаная броня баронессы крови. Ранг редкий. Уровень 10». «Десятый уровень?» — удивился я. Логика подземелья окончательно перестала быть мне понятной. Почему 3 дня нам выпадали предметы 2-3 уровней, а тут неожиданно не только редкий ранг, да еще и 10 уровень? Сафелия посчитала мой вопрос риторическим. Ничуть меня не смущаясь, эльфийка скинула свою потрепанную жизнью броню и влезла в одеяние баронессы крови. Сработали условности игры, подгоняя размеры, и Сафелия довольно улыбнулась, проводя руками по талии. «Последний раз я носила предметы редкого ранга 6 релизов назад, когда еще была игроком», — произнесла эльфийка. «Среди падших только Ноля имеет дозволение игры переносить предметы между релизами независимо от их уровня. Всем остальным приходится довольствоваться предметами 10 уровня обычного ранга». «То есть падшим приходится каждый релиз выбивать себе экипировку?» — уточнил я. «Как и всем остальным», — подтвердила моя спутница. «Неписи имеют право переносить любое количество экипировки обычного ранга до 10 уровня включительно. Ключевым персонажам, таким как Нолия, даровано чуть больше. Все, что надето на них во время установки релиза, переходит в новый. Но права продавать эти предметы у Нолии нет. Она даже не может пустить их на распыление. Все, что остается, прокачивать их уровень или ранг дальше. Либо выкинуть, как что-то бесполезное. Такое тоже случается». «Распыление?» — я услышал новое слово. «Магические предметы можно распылять?» «Разве ты не понял, что нашу добычу скупают не для того, чтобы ей пользоваться?» — хмыкнула Сафелия. «Но к сегодня полным-полно предметов 1 уровня, но они практически никому не интересны. В таких вещах нет силы. В тех же, что продаем мы, есть 2-3 уровня. Существует особый артефакт, который позволяет распылять предметы, извлекая из них весь накопленный опыт, чтобы потом передать этот опыт другим предметам. Не всем нравится посещать подземелья, но все хотят прокачанные предметы. Распыление — один из самых популярных и действенных способов прокачки. Но и с этим процессом не все так просто. Сила каждого ранга подходит только своему рангу. Нельзя распылить 1000 обычных вещей, чтобы усилить предмет ранга необычное. Работать не будет. Впрочем, наоборот, это условие тоже работает. Что будем делать с косой?» Сафелия кивнула на 2-й редкий предмет. Жуткая коса, которая с легкостью пробивала защиту эльфийки, тоже валялась на камнях. «Мне она бесполезна», — сразу предупредила Сафелия. «Не мое оружие. «А я к ней даже прикоснуться не смогу», — усмехнулся я. «Продаем?» «Самое логичное решение. Но я не хочу жертвовать маской обычного игрока. Эльмиора, под чьей маской я выступаю на аукционе, не принадлежит ни к одному клану. Она может торговать предметами 2-3 уровня обычного ранга, но никак не редким оружием 10 уровня. Выставить предмет, как Сафелия, я не могу. Его просто изымут по приказу великих кланов». «Предмет может выставить Алдариэль», — предложил я. «Если к нему возникнут вопросы у великих кланов, то и хрен с ними, с великими кланами. Я пользуюсь его браслетом, а не маской. Полагаю, непись не может нацепить маску игрока, так что искать Алдариэля великие кланы могут всю оставшуюся жизнь». Сафелия кивнула, и я открыл на браслете функционал аукциона. Редких предметов здесь не было. Ни одного. Либо их скупали мгновенно, либо никто в здравом уме не выкидывал на аукцион такие вещи. Что же, будет первый. «Как думаешь, 10 000 кристаллов — хорошая цена?» — уточнил я, на что эльфийка лишь пожала плечами. «Ладно, для начала пусть будет 10 000. Если что, через неделю снизим цену до 5. Порадовало, что мне не пришлось прикасаться к косе. Оружие испарилось само, стоило его мысленно разместить в особый слот функционала аукциона. Вот только не успел я закрыть браслет, как на меня обрушился ворох сообщений. Игроки начали писать Алдариэлю предложение о покупке. 1000, 2, 3 кристаллов. Кто-то предложил 4, но не больше. О как! Оказывается, все интересные лоты тщательно отслеживаются и тут же скупаются. Неплохой бизнес кто-то себе устроил. Погружаться в текст мне не хотелось. Свою цену я озвучил, а скорость реакции перекупщиков говорила о том, что редкая коса 10 уровня является весьма ценным предметом, чтобы просить за него 10 000 кристаллов. «Что там у нас еще осталось?» Я посмотрел на добычу. Синих предметов больше не было. Зато остались 2 зеленых — наручи и амулет. Под молчаливое согласие Сафелии я дотронулся до наручей и отскочил. Удар током никуда не девался, но на этот раз без страшных ожогов. Неприятно осознавать, но мое тело, усиленное 2 эликсирами из набора с пафосным названием «Истребитель драконов», оказалось неспособно даже дотронуться до предмета необычного ранга, не говоря уже о том, чтобы его носить. Нужно развиваться дальше. «Забирай», — произнес я, довольно легко отказываясь от добычи. «Если это сделает тебя сильнее и повысит наши шансы выбраться из подземелья, носи!» Эльфийка кивнула. «Отказываться от такого подгона никто в здравом уме не станет. Вот только добыча на этом не закончилась. Предметы оказались на Сафелии, но зеленое мерцание на полу не исчезло. Там осталось лежать еще 2 предмета. Крупный магокамень необычного ранга и какой-то кристалл, издали похожий на бриллиант. Вот только не бывает бриллиантов такого размера». 1000 кристаллов», — напомнила цену на аукционе Сафелия, указывая на крупный магокамень. «Либо 50 обычных крупных магокамней», — ответил я после паузы. «Думаешь провернуть такой план еще раз? Сейчас нам крупно повезло, Майкл, что сожранного баронессы крови хватило на преобразование», — произнесла ушастая. «Просто повезло. Надеяться на то, что такой исход будет каждый раз, нельзя. Каждому монстру нужно разное количество энергии для преобразования». 50 крупных мага-камней, Софи!» — с нажимом произнес я. «Даже если мы будем каждый раз тратить 10 камней, это все равно 5 серьезных противников. 10 крупных мага-камней хватит для преобразования, как думаешь?» 10 хватит», — подумав, кивнула эльфийка. «Максимум 20. Но это экономически невыгодно, Майкл. Если бы игроки каждый раз тратили такое количество ресурсов, чтобы убить одно существо, ни о каком бы прогрессе и речи не шло». «Знаешь, у нас с тобой сейчас не про экономическую выгоду. Нам с тобой выжить нужно. Выбраться из регионального подземелья живыми и здоровыми, а не богатыми, но мертвыми», — напомнил я. «Если потребуется, я скормлю тварям все, что у меня есть, лишь бы выбраться наружу. Вот еще одна мудрая мысль. Подземелий много, я у меня один. Да и ты у меня одна. Так что выставляй этот камушек на продажу, указывая в качестве цены не кристаллы, а обычные крупные магокамни в количестве 55 штук. Мы же должны выгоду какую-то поиметь. Эльфийка долго думала, прожигая меня взглядом. Видимо, в ее мироустройстве никто в здравом уме монстрам не скармливал мага-камни такого размера и в таком количестве. Экономически невыгодно. Хорошая шутка, ничего не скажешь. Обмен произошел мгновенно. Перекупы забрали крупный мага-камень необычного ранга за секунды. Значит, настоящая цена такого камушка далеко не 1000 кристаллов. Игроки — бессмертные эльфы, покорители миров, а по факту барыги и обманщики. «Так, а что это такое?» Я поднял последнюю штуку, выпавшую из баронессы крови. «Ключ. 1 из 2». Собственно, на этом описание заканчивалось. Сафелия на правах опытного подошла к двери и ткнула пальцем в 2 небольшие выемки. «Вставлять сюда. Это ключ к боссу этажа. Нельзя попасть к скелету с короной, пока не убьешь 2 его генералов», — пояснила моя спутница. «Посмотри на глаза босса. Там сияют точно такие же кристаллы, как этот». Эльфийка была права. Стоило мне поднести ключ к одной из выемок, как он начал притягиваться к стене с большой силой. Оторвать не получалось, только отпустить, чтобы пальцы не расплющило. Кристалл вошел в выемку и раздался характерный щелчок. Предмет встал в нужный паз и что-то там активировал. Сафелия дернула дверь, но та и не думала открываться. Требовался 2-й ключ. «Получается, где-то на этом уровне бегает еще одна баронесса крови?» Я сделал вполне разумное предположение. Сафелия посмотрела на меня, но промолчала. Лишь кивнула. Да и не требовалось ничего говорить, все и так было понятно. Нужно было лишь принять решение. Влезаем мы в это безумие или ищем проход на 52-й уровень? «А скажешь, чем так хороши редкие предметы?» — спросил я. «Вот появился у тебя нагрудник. Что это тебе дало?» «Знаешь, Майкл, все же ты странный», — заметила Сафелия. «На будущее. Спрашивать о свойствах предмета у игрока нельзя. За один такой вопрос тебя могут убить. Потому что тот, кто знает свойства, может придумать способ им что-то противопоставить. Но раз мы с тобой в одной группе, к тому же ты являешься моим собратом падшим, я отвечу. Нагрудник даровал мне 2 свойства. Первое уменьшает весь получаемый урон. Второе формирует вокруг моего тела что-то вроде постоянного защитного купола. Если бы я была игроком, то в случае с первым свойством нагрудник давал бы постоянное сопротивление к урону в 30%. Второе свойство увеличивало бы мой уровень здоровья на 30%. Это очень сильно, Майк. Настолько сильно, что ради такого доспеха игроки убьют любую непись, даже если у нее есть защита великого клана. Продолжать?» Сафелия указала на отливающие зеленым наручи и амулет. «Не нужно», — отказался я. «Главное, что это делает тебя сильнее и увеличивает наш шанс выжить. Цели выяснить все о твоих предметах и их свойствах у меня нет, сестра падшая. Идем, найдем 2-ю баронессу. Редкие вещи сами себя не добудут». Пришлось потратить целые сутки на то, чтобы до нас донесся очередной зубодробительный звук металлической косы по камням. Мы перебили кучу скелетов, практически очистили весь уровень, но баронессы так и не нашли. Видимо, она появляется только после тотального геноцида ее слуг. «Убей его!» — приказало страшное существо, указывая рукой на меня. Но Сафелия не изменилась в лице. Кажется, я знаю, каким свойством обладает амулет моей напарницы. Он блокирует ментальные атаки. Да, ради такого игроки точно прибьют нас, если узнают. Чтобы баронесса начала корежить, хватило 10 крупных мага-камней. Еще 10 остались нетронутыми. Монстр начал улучшаться, приобретая новые свойства. Но не успел, моя глефа и струна Сафелии сделали свое дело. И вновь добыча порадовала. Синие штаны, которые тут же ушли эльфийки, синяя коса, отправившаяся на аукцион, зеленый крупный мага-камень, отправленный в хранилище до лучших времен. Зеленое кольцо, уместившееся на пальчике Сафелии, и, как вишенка на торте, 2 ключа. «Так не бывает», — растерянно произнесла Сафелия, когда баронесса крови испустила дух, и рядом с ней появилась куча с добычей. Но мы на нее не сразу обратили внимание. Куда интереснее был парящий в воздухе ключ. Ключ подземелья башни спокойствия. Предмет не инициирован. Сафелия инициировала ключ от подземелья и отдала его мне, делая вид, что никакого ключа никогда не существовало. Нолия украла у меня подземелье, так что ей, падшей, нужно вернуть этот долг. Долг возвращен, проблема улажена. Осталось вернуть долг жизни, и, по сути, мы с Сафелией можем разойтись в разные стороны. Как по мне, мы уже по 10 раз выплатили друг другу все долги, иначе в региональном подземелье не выжить. Надев обновку, эльфийка какое-то время оценивала изменившиеся параметры, немного попрыгала, побегала, после чего мы вернулись к двери и вставили в нее второй ключ. Очередной характерный щелчок, и массивная каменная плита, выступающая здесь в качестве дверей, открылась. «Свет!» — произнес я, отправляя сверкающее солнце в помещение. Оно было огромным. Видимо, чтобы в битве с боссом 53-го этажа ничто не мешалось. Сам босс, он же огромный скелет с короной и двуручным мечом, сидел на троне в дальнем краю зала и делал вид, что он декорация, а не живой монстр. Пока мы не войдем в зал, босс активироваться не станет. «Скажи мне, сестра падшая, а разрешено ли запускать одно подземелье внутри другого?» «Что?» — удивилась Сафелия. Все ее мысли были в зале с боссом. Видимо, получив хорошие предметы, эльфийка начала смотреть на наше незавидное положение куда уверенней. Вместо ответа я сжал ключ от подземелья в ладони. Предмет исчез, а рядом с нами появилась арка портального перехода. Кивнув на нее, я спросил у ошалевшей спутницы. «Как насчет того, чтобы стать чуточку сильнее, как падшие?» — с усмешкой проговорил я. «Если я ломать игрокам этот релиз, то по максимуму. Ты со мной?»